Отвечала на этот едкий вопрос с холодным цинизмом. «Нужны всем, кому надо наменять на грош пятаков. То есть невеждам, которые хотят купить способность казаться образованными в течение пятиминутного разговора, хамкам, которые желают, чтобы их хоть на 5 минут принимали за интеллигенток». Подвальная барышня была главной, постоянной поилицей и кормилицей таких обманных муштровщиц-педагогичек. «Подите, бывало, в какой-нибудь петербургский клубный маскарад средней руки из приличных». Если к вам подходит маска с довольно складной речью, любительница распространиться о чувствах языком переводного бульварного романа, охотница ввертывать в разговор заученные французские словечки с русским, но несовершенно скверным произношением и пересыпать громкие фразы стишками с обязательным примечанием в скобках, как сказал Бальмонт, как помните у Брюсова, вы могли держать верное пари, что вас интригует подвальная барышня, недавно покинувшая пансион с музыкой и не успевшая позабыть его недолгую и нехитрую муштру». А для поверки стоило прислушаться, как только эдакая маска разгорячится, увлекаясь своим умным красноречием, то и пойдут у нее скользить с языка предательские тротуар, репертурар, еронавт, велосапед и даже фрыштик, этот ужасный 200-летний любимец петербургских полунизов. Журфикс и помощник экзекуторовой дочки для подвальной барышни были недостижимы по дрянности квартир и патриархальной старозаветности родителей. Но их заменяли летние таврические сады, Александровский сквер, гулянье Михайловского манежа и Народного дома, позже кинематографы. Была подвальная барышня как голь на выдумке хитра. Знакомилась и дружила с хористками, статистками, швеями на театре, горничными актрис. А потому поискать, то у нее всегда найдется в сумочке театральная контрамарка. Она, что называется, легла и встала в цирке и кинематографе. Она торчала, как своя, за кулисами, была вхожа завсегдатайницей в плохенькие клубы. Капельдинеры контрабандно пропускали ее на свободные места. «Только для вас, потому как знаю ваше упоение к искусству-с». Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского. Над ее кроватью были пришпилены фотографии Насти Вяльцевой и Асточки Нильсен. На вечеринках у подруг она танцевала танго и кэкуок. Следила по газетам, какие вышли в свет новые модные танцы, какие предвидятся сенсационные фильмы, а также кто в петербургской газете назван «Оазар» из столичных красавиц на последнем посольском балу и в каких эти азарные дамы были в туалетах. Шаляпин отпел, тангант танцовано, домой. Короткая волшебная сказка жизни кончена, ждет скучная, скверная, скудная правда. Подвальную барышню подвозят, бывает, что на заводском рысаке, а то и подымай выше, на Роллс-Ройсе, громадному корпусу ведомства. Стыдясь перед провожатыми обнаружить свое плебейское житье, она выходит на углу, бежит, ныряет в ворота, и вот он вновь родимый подвал». О, как он душен, грязен, тесен, как противно храпят за перегородками соседи, как тошные отголоски интимной семейности, наполняющие эти вековые промозглые от дыхания плебейских поколений своды. Лежит подвальная барышня на своей жесткой и не слишком-то опрятной постели, лежит бессонная, нервная, возбужденная, смотрит во тьму лихорадочными глазами, думает, да разве это жизнь? Хрррр, Мария, хрррр, Маша, супруга, Машенька, хрррр. «Жизнь-то там, откуда я сейчас пришла. А это черт знает что, не люди-свиньи. Как бишь Собинов пел-то, да. В блаженстве потонули, в блаженстве потонули». Опять подлецы грязным бельем весь коридор завалили, продохнуть нечем. «Хрррр, супруга, Машенька. Господи, но неужели же всю жизнь жить здесь? Нет, довольно, уйду я от вас, свиней. Уйду, уйду, уйду, уйду». Куда, да не все ли равно, лишь бы туда, где нет храпящих, бормочущих, целующихся с женами соседей, не ревут благим ночным матом золотушные ребятишки, не пахнет мокрыми детскими пеленками и устоявшимися щами, туда, где сияет электричество, гремит оркестр, ходят нарядные дамы, называемые «Оазар», и мужчины в смокингах с гвоздикой или орхидеей в петлице». Туда, где, если не сам Собинов, то, по крайней мере, граммофон, напетый Собиновым, победоносно поет о двух счастливцах, для которых звезды, море и весь мир в блаженстве потонули, в блаженстве потонули. И вот тут-то, откуда ни возьмись, выныривает перед подвальной барышней добрый помощник, блудный бес Асмодей, в образе ли ласковой сводки, в образе ли какой-нибудь развеселой подружки, вроде Рюлинской Жози, в образе ли подлеца пробочника Ремешки, и берет ее за руку, играет соблазняющими глазами и манит. «Пойдем». В петербургской проституции сравнительно мало женщин местного происхождения. Столичный разврат обслуживается по преимуществу провинцией. Но из коренных проституток-петербурженок добрую треть формировали бывшие подвальные барышни, ходебщицы, сводни, маклерши и факторши домов свиданий видели в этих полуинтеллигентках самую легкую и хлебную свою добычу. Они подготавливались к падению